Пони управлял молодой конюх. Няни шли рядом. Корзина с провизией укреплялась сзади. Вскоре мы выходили и бежали в парк. Сквозь высокую траву можно было наблюдать с некоторого расстояния за зубрами. Нам не разрешали подходить к ним слишком близко, так как животные были дикими и неспокойными, особенно если рядом были маленькие. Огромные серые зубры стояли неподвижно и мерно жевали, но, едва завидев нас, жевать прекращали. Мы гадали, кто мог бы быть матерью, а кто тетей малыша, так как отца никогда не было рядом с семьей. Ирина их очень боялась. Однажды мама появилась, одетой во все черное. Ее лицо было белым, как снег, обрамленное траурным шлейфом, который, однако, не мог полностью затемнить медный отлив ее волос. Вечером нам сказали, что мы должны молиться за дядей, которые погибли. Список становился все длиннее. Георгий, Олег, Дмитрий, Борис. Двоюродные братья папа, Сергей и Николай Исаковы, уже погибли на фронте, и их отец, брат бабушки Васильчиковой, приподнимал меня за подбородок, когда навещал нас, и утвердительно говорил: «Николай, у нее глаза Николая». Затем были убиты тетя Мэри Щербатова, ее дочь Сандра и ее сын Дима, глубоко в тылу страны, где находилось ее поместье. Папа хотел было как раз поехать туда, чтобы убедить ее уехать. Ужасом не было конца. Мы, дети, не знали, что означала смерть. Павшие переходили в наших молитвах только в другую категорию. Мы не понимали также, как молоды были все наши дяди. Большинству из них не было и 30 лет. Но мы грустили, что их больше не было с нами, и мама стала тихой, совсем другой, чем прежде. Она часто приходила в детскую, где тихо разговаривала с няней. «Здесь у детей я черпаю силы». Мы старались быть послушными и радовать ее маленькими сюрпризами, но она едва их замечала и гладила нас лишь слегка по головам, когда мы по очереди сидели у нее на коленях, старший крепко обняв ее. Когда взрослые плакали, у нас в горле вставал комок, особенно если взрослые пытались скрыть свои слезы. Я чаще всего сидела как мышка, прижавшись к чьим-нибудь коленям или твердой пряжке военного ремня, или уткнувшись в мягкие кружева. Ни у кого не было больше времени смеяться над какими-нибудь смешными замечаниями Ирины. А когда она и Александр оставались одни, часто разгоралась сильная ссора от всего накопившегося. Дядя Дмитрий, любимый брат мама, был убит бомбой, которую бросили в его автомобиль. Ее двоюродную сестру, сестру тети Маруси Вильяминовой, убила шальной пулей, когда она стояла у окна, а внизу на улице шел бой. Родители сочли более разумным отослать детей с нянями в Крым, чтобы переждать неспокойные времена. Там, считали взрослые, они были бы в безопасности от обстрелов и смут. Густые облака дыма клубились из-под черных колес локомотива на платформе покрытого стеклянной крышей вокзала. Для нас был забронирован и подцеплен к поезду на Крым целый вагон первого класса. Все ехало с нами. Обе наши английские воспитательницы, мисс Томпсон и мисс Менсис, Иринина гувернантка, мисс Скотт, русские девушки, впрочем, наша самая любимая Ева была финка, слуги и собаки. Нас подняли над высокими ступенями и передали в вагон, и поезд, пыхтя, отправился в путь. Настала ночь. Постельное белье было гладким и прохладным на ощупь, но с ночным горшком нам пришлось танцевать, так как сильно качало. Днем на мягких сиденьях вагона, которые пахли лошадиными волосами и застарелой пылью, были натянуты ослепительно белые накидки, обработанные по краям кружевами из грубого хлопка. Было так, словно мы жили в собственном доме на колесах, Мы носились по коридору, навещая друг друга.